Глава 28. Полина. «Ну, что такое?» Голосом змеи-искусителя прошептал Руслан, придвигаясь еще ближе. «Раздевайся, Синицына». «Я вам моральный вред причинила?» Возмутилась я, пытаясь отцепить руки профессора от своей талии. Его прикосновения меня волновали. «Ты...» Хрипло согласился со мной профессор и сглотнул. «А мне кто моральный вред компенсирует?» «Я. Раздевайся». «До начала пары 7 минут. Уверен, что успеешь?» Ядовито прошипела я, от волнения без конца перескакивая с «ты» на «вы». «Тебе точно компенсирую», — пообещал Руслан Евгеньевич и быстро облизнул губы. Я решила снова спасаться бегством. Интим с профессором в мои планы не входил. Утром я была полна решимости совсем прекратить эти отношения. Но к обеду мой пыл заметно угас. Попыталась развернуться на месте, но только угодила в стальные объятия. Он прижал меня спиной к себе и поинтересовался. «Снова убегаешь?» «Пара скоро начнется», — жалобно напомнила я. «А тебе еще переодеться нужно». «А мне на пару успеть и отбиться от нападок, почему я прогуляла предыдущую и зачем ты меня вызвал?» «Беги». С тяжелым вздохом меня поцеловали в висок и отпустили. Руслан сделал шаг назад, а мне вдруг стало холодно. Я обхватила себя руками, опустила голову и вылетела из аудитории. Задержалась, чтобы отдышаться, задрала повыше подбородок и поднялась на 3-й этаж, где уже собралась почти вся моя группа. «Полина, где ты была?» Строго спросила у меня Вера. «Правду, говорят, у тебя роман с уголовником?» «Врут», — вступился за меня Васин, вставая за моей спиной. «Успокойтесь уже». Я обернулась и с благодарностью посмотрела на однокурсника. Васин ободряюще подмигнул. «Отстаньте от Полинки», — поддержал его Бауэр. «Даже если у нее гипотетический роман с преподом, вам какое дело? У нас половина группы от 7 боксеров с ума сходит. Никого же это не волнует?» «Но он преподаватель!» – ахнула Вера. «Именно!» – громогласно раздалось в коридоре. «Вера, у вас ко мне какие-то вопросы?» Руслан Евгеньевич снова был в образе строгого уголовника в идеально чистом отглаженном костюме и белой рубашке. «Все в кабинет!» – приказал он. «А вы у нас пару ведете?» – стушевалась Вера. «В кабинет!» Приказал всем Логинов, даже не взглянув на меня. Вся группа быстро зашла в аудиторию. Руслан Евгеньевич встал у доски, обвел всех своим фирменным строгим взглядом и начал. «Я принял решение открыть что-то вроде адвокатского клуба. Практика и еще раз практика. Никакой теории. Только разбор реальных дел». «Вау!» – заголосили все. «Бесплатно. Раз в неделю мы будем собираться в одной из аудиторий. Имейте в виду. Бесплатно не значит, что можно бездельничать. Тех, кто не заинтересован, я выгоню первыми. 3 прогула без уважительной причины – вылет. Естественный и строгий отбор. Остальных я натаскаю до уровня средних адвокатов. Программа экстремальная и пока только до конца 1-го семестра. Расписание я скину Вере, она распространит по чатам». «А все могут прийти?» – робко спросил Рамиль. «Все желающие, кто обучается на 3-м и 4-м курсах. С 5-м будет другая работа». «Круто! Классно! Это же вау!» Снова заголосили все. «Тишина!» Не повышая голоса, приказал Логинов, и в кабинете моментально стало тихо. «Бонус. Те, кто покажет себя лучше всего, попадут ко мне летом на практику. Мест всего 5. Кто согласен?» Руки подняли все. Вся моя группа влюбленными глазами смотрела на профессора. Я же пыталась понять, в чем подвох. «Вера, составьте списки. Скооперируйтесь со старостами параллельных групп». «Спасибо за такую возможность, Руслан Евгеньевич». «Синицыной скажите спасибо. Это была ее идея. Она смогла меня убедить, что вы справитесь, и разработала концепцию занятий». «Лучше бы он всем сказал, что у нас роман». «Не разочаруйте меня, 3-й курс». Напоследок отчеканил профессор и красиво ушел. «Поля, он серьезно?» Обернулась ко мне Вера, а 23 пары глаз скрестились на злобно сопящей мне. «Синицына, даже если ты с ним спишь, мы тебя теперь все прикроем!» Радостно пообещала мне Регина. «За такую возможность!» «А если не спишь, спи!» Весело добавила Аня. «Все равно прикроем!» «Да не сплю я с ним!» Не выдержала я. «А зря!» Махнула рукой Лена, и все девчонки дружно с ней согласились. Прозвенел звонок. Про меня все забыли и дружно переключились на тему боксеров и вчерашней драки фиалки, слухи о которой уже разнеслись по университету сарафанным радио. Я внимательно прислушивалась, надеясь найти подтверждение, что видео нашего вчерашнего позора больше нет. Облегченно выдохнула и достала мобильный. «Я решил твою проблему». Сердце забилось в горле. Тело лихорадило, а я дрожащими ледяными пальцами уже печатала ответ. Сам создал, сам решил. Не стоило затевать этот клуб ради меня. «Ты хотела учиться, я организовал тебе учебу». «Я ничего тебе не должна». «А как же моральный ущерб?» «Подай на меня в суд, засуди меня до смерти». «Я тебя лучше зацелую до смерти». «Руслан Евгеньевич, вы мой преподаватель, забыли?» Пытался, не получилось. «Хорошего дня, Полина. Будь хорошей девочкой и распусти сегодня весь свой гарем». «Не дождетесь, бубузяблик, я все еще в поиске выгодной партии». «Твоя самая выгодная партия сейчас придет на пару, закинет тебя на плечо и утащит в свою машину, если ты не прекратишь меня провоцировать». «Прекратила. Дайте мне учиться. Из-за вас такое интересное занятие опять пропускаю». Я подняла голову и посмотрела на пустой преподавательский стол. Роман Андреевич так и не появился, а группа торопила время, вспоминая про негласный студенческий закон на 15 минутах. Всем хотелось убежать домой пораньше. «Врушка. Скажи своим, что Рома на пару не придет». Я решила своим ничего не говорить. Мы с одногруппниками выждали положенные 15 минут. Посидели еще 5 на всякий случай и с радостным возгласом «Свобода» отправились по своим делам.